заскрипело. Котенок куснул микрофон. Наконец из шелеста волн и шуршания песка возник, перекрывая их, и заполнил весь домик могучий рев потревоженного самца. — Ну вот, получилось, — весело сказал Чугунков. — Не зря ползали. Вам это для чего? — Вдруг радиопередачу сделаю. Растопили печь. Юра поставил воду. Я вспомнил, как мы пили вчера чай. За окошком тундра низкое серое небо, вот-вот пойдет дождь, а на столе у нас круглый, желтый, как маленькое солнце, лимон. Лежит, пахнет югом и далеким, ласковым морем. Утро. Ночь на Командорах короткая и светлая. Не успеет солнце погрузиться в воду у северного мыса, как снова светлеет, и от далеких Алеутских островов идет новый день. Эти час-два голубых сумерек прекрасны. Если нет тумана и воздух прозрачен, то всю ночь дрожит над водой желтая цепочка огней села Никольского, единственного поселения на островах. Там, кто еще не успел лечь, то уже встал. Вот над бухтой вспыхнул зеленый огонек, отошел от причала катер. Рабочие алеуты едут на лежбище. Вот огонек исчез, катер зашел за остров Топорков. Вот появился снова, уменьшился и пропал. Над горизонтом выкатилось солнце, стылая стальная вода неподвижна. В Никольском закурчавился один дымок, другой. Человек и котик. На прощание Чугунков рассказал мне про лежбище, какое оно зимой. Как-то остался он тут до декабря. Зима была недружная, снег то шел, то таял. Вагонщики сыро, пляж голый, котики уплыли. Остался только один самец, здоровенный сикач, лежит на песке отощавший, ни жира, ни мышц. Все котики уже давно в теплых краях, а этот, словно жалко ему уплывать, то спустится в воду, то вылезет обратно на берег. Прихожу я как-то утром, говорит Чугунков, а его нет, уплыл. И снег в этот день такой пошел, все занесло и мороз ударил. На следующий год Чугунков приехал на остров очень рано, только лед сошел. Стоит на лайде, смотрит в бинокль, вдруг видит черная голова. Плывет какой-то зверь, отфыркивается. А это котик. Доплыл, шумно вздохнул, вылез на берег и в самой середине пляжа самое лучшее место занял. Застолбил его для себя и для своей будущей семьи. Лежит такой красавец, такой здоровяк. Откормился за зиму на южных харчах. Тут я и подумал, уж не ты ли это, мой друг, первым вернулся? Видно, крепко тебя назад тянуло. Так они вдвоем на берегу и просидели до вечера. Сидят и на море смотрят, кто приплывет еще.